28 октября. Телеграмма. Руфус Смит, Лондон. Лорду Годалмингу. Через вице-консула Варна. Царица Екатерина вошла в Галац сегодня в час дня.